А потом в районе вершины наметилось некое движение. Что-то пробивалось сквозь мешанину металла. То был блестящий шпиль, поддерживающий шар диаметром около 2 метров. Минуту или две ничего не происходило. Потом, немножко пообсохнув, шар вдруг расщепился. Из него посыпались белые предметы. Подхваченные игривым ветерком, они разлетались по всему Ангморпорку и падали на любопытствующую толпу. Один из них плавно пролетел над крышами и упал к ногам выходившего из библиотеки ветром с Думса. Это была карточка, на которой виднелась какая-то надпись. Вернее, не надпись, а попытка надписи. Эти буквы выводила та же рука, что подписывала шарики со снежинками. И, судя по всему, рука эта так и не освоилась с грамотой. «Раз-продажа! Раз-продажа!» – 2 восклицательных знака. «Раз-продажа!» – 3 восклицательных знака. «Начинается завтра!» – 3 восклицательных знака. Сдумс вышел из университетских ворот. Мимо него струились людские потоки. Сдумс прекрасно знал своих сограждан. Они готовы были глазеть на что угодно и когда угодно. При виде надписи с 3 восклицательными знаками не устоял бы ни один житель Ангморпорка. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и повернулся. Тележка, следившая за ним из переулка, поскрипывая, удалилась. «Что происходит, господин Сдумс?» – спросила Людмила. Лица прохожих все до единого были искажены гримасой непреодолимого предвкушения. Совсем не обязательно быть волшебником, чтобы понять, что творится что-то очень нехорошее. Все чувства Сдумса ревели, как динамо-машина. Волков поймал зубами пролетавший мимо клочок бумаги и передал его Сдумсу. «Потрясные скидки!» – 5 восклицательных знаков. Сдумс печально покачал головой. 5 восклицательных знаков. Верный признак абсолютно свихнувшегося разума. И тут он услышал музыку. Волков сел, вздернул морду и завыл. В подвале дома госпожи Торт Страшила Шлеппель отложил недоеденную 3-ю крысу и прислушался. Потом быстренько закончил трапезу и потянулся к своей двери. Граф Артур Подмигельс Упырита работал над гробом. Лично ему для жизни после смерти, для не жизни или для того, что он сейчас предположительно вел, гроб совсем не требовался. Но ему пришлось обзавестись этим атрибутом. На этом настояла Дорин. По ее словам, гроб придавал жилищу соответствующий тон. Всякий истинный вампир обязан иметь гроб и склеп. В противном случае, как утверждала та же Дорин, все остальное вампирское сообщество будет снисходительно щерить на тебя зубы. Однако, когда ты становишься вампиром, никто не удосуживается объяснить тебе все детали твоего нынешнего существования. Сколачивать себе гроб из дешевых досок 2 на 4 дюйма, приобретенных у Мэла в стройремонте оптом, насколько было известно Артуру, большинство вампиров этим никогда не занимались. По крайней мере, настоящих вампиров. Взять, к примеру, графа Драгулу. Такой важный человек поручал подобные дела кому-нибудь другому. Когда крестьяне прибежали сжигать его замок, граф не помчался вниз к воротам, чтобы поднять разводной мост. Конечно, нет. Он просто сказал: «Игорь», если это был Игорь, «распоряжайся этим быстренько, быстро, быстро», и все. Ха. Вот уже несколько месяцев, как они разместили объявление в конторе трудоустройства господина Кибла. Ночлег, 3-разовое питание, при необходимости гроб. Не такие уж большие запросы, если учесть, что люди болтают о безработице. Как тут не разозлиться? Он взял очередной кусок дерева и недовольно сморщился, раскладывая метр и отмеривая нужную длину. Спина Артура страшно болела. Сорвал, когда копал ров. Вот вам еще кое-что, о чем настоящие вампиры не должны беспокоиться. Ров – это приложение к профессии, он придает стиль. Но Артуру пришлось окапывать весь дом, потому что у нормальных вампиров нет таких сварливых соседей, как госпожа Зануц с одной стороны, и семейство троллей, которых Дорин терпеть не могла, с другой. А перед самым домом проходила улица, по которой все время кто-то ездил. Разве это условие для вампира? И ограничиться канавой на заднем дворе тоже было нельзя. Артур постоянно забывал о ней и падал в эту яму. К тому же существовала проблема укусов юных девичьих шеек. Вернее, не существовало в связи с полным отсутствием девушек. Артур всегда готов был учитывать точку зрения другого, но считал, что невинные девушки являются неотъемлемой частью истинного вампирства, что бы там ни говорила Дорин. Невинные девушки в прозрачных пеньюарах. Артур был не совсем уверен, что такое прозрачный пеньюар, но где-то читал о них и надеялся увидеть, прежде чем сойдет в могилу. Ну, или прежде чем ему в грудь воткнут кол. К тому же жены других вампиров не начинали вдруг коверкать слова только потому, что прирожденные вампиры всегда говорят с акцентом. Артур вздохнул. Какая тут к чертям жизнь? Жизнь после смерти или не жизнь, если ты являешься представителем класса чуть ниже среднего, торгуешь овощами и фруктами, а претендуешь выглядеть как представитель высшего света?